Зато все состыковывалось, когда он следовал по узким извилистым тропинкам сквозь шумы, слова, запахи, вспышки, воспоминания, образы, пылинки и отголоски. Вот и весь его арсенал, а он при этом руководил 27 полицейскими уголовного розыска с целью, любил повторять окружной комиссар, достижения результатов. Ему бы не грех побеспокоиться. Но сегодня Адамберга мучили совершенно иные мушки в глазу. Он вытянул руки, потом скрестил их на затылке, оценив по достоинству почин несчастного Сони. За окном дождь и тень, между которыми не было, ну, решительно ничего общего. Заметив спящего комиссара, Данглар решил не бросать монетку в аппарат. Он попятился и на цыпочках вышел из комнаты. «Я не сплю, Данглар», — сказал Адамберг, не открывая глаз. «Возьмите себе кофе». «Этим ложем мы обязаны Меркаде?» «Думаю, да, капитан. Я произвожу испытания». «У вас найдутся конкуренты». «Или последователи. Еще немного, и диванов станет 6, по одному в каждом углу». «Тут всего 4 угла», — уточнил Данглар, взгромоздившись на высокий табурет и свесив ноги. «В любом случае это удобнее ваших треклятых табуретов. Не знаю, кто их изобрел, но они слишком высокие. Даже до приступки не дотянуться. Сидишь, словно аист, на колокольне. Они шведские». «Значит, шведы слишком высоки для нас. Вы думаете, это имеет значение?» «Что именно?» «Рост. Вам не кажется, что рост влияет на сообразительность, если, например, голова находится на расстоянии 1,9 метра от ступней, и кровь тратит столько времени на движение туда-сюда? Может быть, мысли вдали от ног становятся чище? Или наоборот, какой-нибудь мальчик с пальчик соображает лучше остальных, быстрее, точнее?» «Эммануил Кант», — сказал Данглар без особого энтузиазма, — «был ростом всего 1,5 метра. А Кант — это воплощенная мысль. Строго и безупречно выстроенная. А как там обстояло с телом?» «Он им так и не воспользовался». «Тоже плохо», — пробормотал Адамберг, закрывая глаза. Данглар счел, что разумнее будет ретироваться к себе в кабинет. От греха подальше. «Данглар, вы ее видите?» — спросил Адамберг ровным голосом. «Тень». Майор вернулся и посмотрел в окно. На дождь, от которого в комнате стало совсем темно, он слишком хорошо знал Адамберга, чтобы подумать, что комиссар спрашивает его о погоде. «Она тут, Данглар. Она заслоняет свет. Вы не чувствуете? Она окутывает нас, разглядывает». «Черная меланхолия?» — предположил майор. «Наверное, вокруг нас». Данглар провел рукой по затылку, дав себе время подумать. «Какая тень? Где, что, когда?» После потрясения, пережитого в Квебеке, Адамберг вынужден был на месяц отойти от дел, и Данглар пристально наблюдал за ним. Он видел, как быстро тот восставал из руин, которые почти похоронили под собой ясность его ума. Казалось, все довольно быстро вошло в норму. В норму Адамберга, само собой. Данглар чувствовал, что страх вновь возвращается к нему. Может быть, Адамберг недостаточно далеко отошел от пропасти, в которую чуть было не свалился. «И давно это с вами?» — спросил он. «Началось почти сразу, после моего возвращения», — сказал Адамберг, внезапно открыв глаза и выпрямившись на пенопластовой лежанке. «Она, может, и раньше меня подкарауливала, бродила тут у нас». «Тут у нас?» «В конторе. Это зона ее обитания. Когда я уезжаю в Нормандию, например, я перестаю ее ощущать. Когда возвращаюсь, она тут как тут. Серенькая, скромненькая. Может быть, молчальница?» «Это еще кто?» «Кларисса, монахиня, которую прикончил дубильщик. И вы в это верите? Адамберг улыбнулся. Я слышал ее прошлой ночью, сказал он с каким-то даже удовольствием. Она гуляла по чердаку, и ее платье шуршало по полу. Я встал, пошел посмотреть. И там никого не было. Во-во, ответил Адамберг, мысленно послав привет разметчику из Аранкура. Комиссар обвел взглядом комнату. «Она мешает вам жить?» – деликатно спросил Данглар, чувствуя, что вступает на минное поле. «Нет, но эта тень нам счастья не принесет, поверьте мне, Данглар. Она не затем сюда явилась. После вашего возвращения не произошло ничего особенного, разве что новичок появился. Вайренг де Бильк. Он вас обеспокоит?» Тень пришла вместе с ним. Адамберг обдумал предположение Данглара. Ну, какие-то неприятности он с собой принес. Это очевидно. Вайренг родом из соседней долины. Он вам рассказал о долине Оссо? О волосах? Нет. А зачем? В детстве на него напали 5 парней. Они распороли ему живот и изрезали голову. И что? А то... что эти парни пришли из моей деревни. И Вайренг в курсе. Он сделал вид, что удивился, но на самом деле он все прекрасно знал еще до того, как попал в контору. И лично я считаю, что именно за этим он к нам и пожаловал. Зачем? За этим? За воспоминаниями, Данглар. Адамберг снова вытянулся на пенопласте. Помните медсестру, которую мы взяли 2 года назад? До нее я никогда старух не арестовывал. Мерзкая история. Она была чудовищем, — сказал Данглар дрогнувшим голосом. Ариана считает, что она двойняшка. С одной стороны Альфа, человек как человек, с другой Омега, ангел смерти. Кстати, что такое Альфа и Омега? Греческие буквы. Допустим. Ей было 73 года. Помните, как она на нас посмотрела в момент ареста? Помню. Не очень бодрящие воспоминания. А, капитан, может, она по-прежнему на нас смотрит? Вдруг она и есть тень? Вспомните. Данглар помнил. Все началось дома у пожилой дамы, умершей естественной смертью. Они приступили к рутинной проверке. Лечащий врач и Ромен, судебный медик, который тогда еще не впал в прострацию, управились 15 минут. Внезапная остановка сердца. Телевизор еще работал. 2 месяца спустя Данглар и Ламар произвели ту же дежурную операцию дома у мужчины 91 года, умершего в своем кресле с открытой книгой в руках. Книга, как ни странно, называлась «Искусство быть бабушкой».